Помни об ответственности. Вместе с честностью, осознанием собственного достоинства, приходит и ответственность. Это значит, что ты отвечаешь за последствия своих поступков. Иногда последствия нельзя исправить. Например, если ты разобьешь кружку, неаккуратно моя посуду. А иногда можно, когда извинишься за опоздание на урок. Ответственность значит уважение. Чтобы быть ответственным, нужно думать о том, какие последствия повлекут твои поступки. Если ты решишь прогулять урок, то учитель поставит тебе плохую отметку и расскажет об этом родителям, которые тебя накажут. Или если ты возьмешь у друга игрушку, хотя тебя просили не брать, и сломаешь ее, то друг обидится. Оба эти поступка можно назвать безответственными, ведь они привели к плохим последствиям. Когда ты понимаешь свою ответственность и не совершаешь плохих поступков, другие люди видят это и уважают тебя, а уважение означает, что к тебе хорошо относятся. Ошибки нужно признавать. Каждый из нас совершает ошибки. Иногда мы делаем это случайно, иногда по незнанию, иногда недооцениваем последствия наших действий. В общем, от ошибок не застрахован никто. Как же ведет себя ответственный человек, совершив ошибку? Он ее признает. Чтобы признать ошибку, нужно быть честным и достойным человеком, ведь не каждому это под силу, поэтому людей, признающих свои ошибки, уважают. Закон есть закон. Всем нам нужно поступать в соответствии с законами. Так называют правила, по которым живут все люди в государстве. За нарушение этих правил предусмотрена ответственность. Это может быть денежное наказание, штраф или лишение свободы. Нарушение закона называют правонарушением или преступлением. За разные преступления законом предусмотрены разные наказания. Какое наказание назначить, решает суд. Если ребенок еще маленький, то это не значит, что закон не нужно соблюдать. За проступки могут наказать родителей, ведь они за них отвечают.